Аэр, аэр. Две иллюзорные фигуры внезапно вырвались из бесконечно глубокой бездны тьмы под цепями. Они двигались невероятно быстро, преодолевая 1000 километров одним движением. Они бросились на бога сердца единого ветра. Один фантом был фигурой мрачного человека с боевым клинком, другой был уродливым инопланетным существом с 9 кнутами в 9 руках. Взгляд единого ветра стал холодным, когда он увидел, что эти два фантома атакуют его. Ряд волшебных сокровищ, выглядевших, как огненные лотосы, зацвел позади него. Когда лотосы расцвели, они сразу стали превращаться в пылающих жар птиц. В небе было в общей сложности 391 жар птица, и все они горели пылающими аурами, легко распространяя атаки, идущие от этих двух фантомов. Нин и остальные нахмурились, увидев это. Это были призраки. Почему они выглядели как культиваторы? Это культиваторы, которые давно погибли. Да, лорд Купальня Совы объяснил. После того, как они погибли, их истинные души были уничтожены, но их сила была превращена в этих странных призраков. Поскольку вы находитесь на мировом уровне, на вас нападают призраки мирового уровня. Если бы Дай-Лорд попытался пройти, все было бы намного страшнее. Нин и остальные кивнули. Многие из них потерпели неудачу, пытаясь пройти через цепи первичных сущностей, а некоторые из них были действительно ослепительными фигурами своего времени. Позже эти призраки соберутся вместе и атакуют одновременно, вздохнул Дай-Лорд Купальня Совы. Пройти через цепи первичных сущностей и добраться до основного региона О, это будет тяжело, очень-очень тяжело. Бог сердца единый ветер непрерывно двигался, контролируя свои магические сокровища, используя их, чтобы разбить все препятствия. Бум, бум, бум. Цепи первичных сущностей немного задрожали, отбросив несколько странных волн силы. Нин смог физически увидеть эти волны, каждая из которых была шириной до 30 метров. Бог сердца единый ветер должен был полагаться на силу цепей, чтобы преодолеть поглощающую силу бездны, но тем самым он был ограничен в своей собственной силе. Хмм. Бог сердца единый ветер двигался с холодным спокойствием, используя свои магические сокровища для убийства всех атакующих призраков. По мере того, как он продолжал двигаться, все больше и больше призраков все более сильной власти атаковали его из бездны. Как культиватор сердечной силы он, естественно, был достаточно опытным в управлении магическими сокровищами издалека. Эти призраки на данный момент не смогли заставить его вступить в ближний бой. 500 километров. Он прошел довольно далеко и довольно быстро. Да, лорд Купальня Совы смотрел в изумлении. Этот молодой человек слишком силен, и у него невероятно сильный ум и сердце. Он даже не качается, он полностью игнорирует влияние цепей первичных сущностей. 12 культиваторов мирового уровня, которые уже пробовали и провалились в прошлом, также изумились. Ментальное влияние цепей первичных сущностей будет становиться все более сильным, а на расстоянии 500 километров влияние уже было невероятно сильным. Вообще говоря, даже те, кто мог переносить психические атаки, чувствовали себя там довольно жалкими. Однако бог сердца единый ветер был чрезвычайно спокойным. Он выглядел так, словно прогуливался по улицам. Он сделал это легко. Нин и все другие улыбнулись. Только один из 100 может преуспеть, хмм. Пусть они посоревнуются с нами, принц Великая Радость самодовольно обратился к Нину и остальным. Точно, брат Единый Ветер легко справляется. Хотя Нин и остальные не были высокомерными, они согласились с тем, что сказал Великая Радость. Что касается универсальной способности, то 5 из них действительно превосходили подавляющее большинство других культиваторов мирового уровня на землях Генезиса. В конце концов, это были самые элитарные гении королевства Яркий Берег. Единый ветер продолжал двигаться. 600 километров, 700, 800, 900. Да, лорд Купальня Совы и другие наблюдали за происходящим с отвисшими челюстями. Тем не менее, в конце концов, бог сердца единый ветер был все-таки вынужден вступить в ближний бой. На его лице появилась серьезность, его движения заметно замедлились. Тем не менее, он продолжал двигаться вперед, стиснув зубы. Свист. Более 1000 призраков атаковали его сейчас. Бог сердца единый ветер пробился сквозь них, затем дошел до конца этой цепи первичных сущностей и вошел в основной регион. Ха-ха-ха, отлично. Поздравляю, брат единый ветер. Вскоре и мы присоединимся к тебе, единый ветер. Великая радость. Нин, небесный огонь и волна огня были в превосходном настроении. Их первый человек, бросивший вызов испытанию, добился успеха. Это придало им уверенности. Как это возможно? Ему это удалось вот так просто? Да, лорд Купальня Совы и другие не могли даже поверить в это. Прохождение по цепям первичных сущностей должно было быть невероятно трудным делом, не так ли? Но только что этот лысый юноша в красном, казалось, пронесся сквозь них. Черный север, великая радость, небесный огонь, волна огня. Единый ветер стоял на другом конце цепи и смотрел на них издалека, громко закричав. Психическое влияние цепей первичных сущностей ужасно сильное, гораздо сильнее атак призраков. Вы должны быть осторожными. Понятно. Нин и остальные усмехнулись в ответ. Кто из нас троих совершит следующую попытку? Великая радость обратил свой взгляд на Нина и волну огня. Том 28, глава 22, книга 28, глава 22, небесный ров. Согласно тому, что запланировали Цзинин и другие, четыре хранителя сначала совершат свои попытки, за ними последует небесный огонь яркого берега. Только после этого Суюцзи, бог мира небесная волчица и бессмертный хаоса сдерживающий слезы совершат свои попытки. Теперь я пойду. Я все еще вполне уверен в своих шансах, улыбнулся волна огня. Из-за его холодной и неприступной ауры, его улыбка выглядела довольно зловещей. Хорошо, кивнули Нин и великая радость, затем они увидели, как волна огня подошел к цепям и зашел на них. Взгляды Цзинина, великой радости, небесного огня, хранителей, да, лорда Купальни Совы и 12 других культиваторов мирового уровня были сосредоточены на этом юноше, одетом в темно-синее. Он двигался по цепям, основной регион, я должен попасть в него. Глаза волны огня сияли страшной, зловещей аурой. Ничто и никто меня не остановит. Путь совершенствования волны огня был путем, полным множества неудач и ловушек. Когда он был слабым смертным культиватором, он жил в мире, который контролировался 10 могущественными демоническими сектами. В сектах процветали хитрость, предательство и междоусобицы. Каждый могущественный эксперт шел к власти по трупам других, и волна огня стал самым мощным культиватором всего этого смертного мира. Он продолжал свой путь без угрызений совести, в конце концов вступив в больший изначальный хаос. Затем он был завербован во дворец доброй воды 12 дворцов Яркого берега, а теперь ему была предоставлена возможность присоединиться к Нину и другим в путешествии по землям Генезиса священного региона этой альтернативной вселенной. Я должен был использовать каждую каплю силы, которая у меня была, но едва смог пробиться на 4-е место. Волна огня шагнул вперед, волны силы закружили вокруг него. Единый ветер, великая радость, черный север — это трое несколько сильнее меня, не говоря уже о самых ослепительных фигурах королевства Яркий берег, в Иртулу и Восточном культе. Я превзойду их, я превзойду всех культиваторов. Вот, чего так остро жаждал волна огня. Принц Великая Радость был самым сильным из четырех, Единый ветер был самым непостижимым и таинственным, и домен меча Черного Севера был невероятно сложным. Хуже того, атаки мечей Черного Севера стали настолько мощными, что даже волна огня дрожал, увидев их. Почему разрыв между ним и его приятелями стал настолько большим? Убить, ломать. Волна огня двигался по цепям первичных сущностей, протяженностью в 1000 километров, пробиваясь сквозь всех призраков, которые пытались противостоять ему. Как доминирующе, невероятно. Он рвется сквозь них еще жестче, чем единый ветер. Нин, великая радость, и все остальные хвалили его, улыбаясь. Что касается да, лорда Купальни Совы и других 12, они просто пристально наблюдали. 400 километров, 500, 600. Волна огня испытал множество неудач в жизни, чтобы достичь своего нынешнего уровня. Таким образом, он обладал невероятно сильными умом и сердцем. Он был также очень близок к остальным в боевой силе, поэтому он мог силой атак разгонять призраков. А, только через 700 километров, волна огня внезапно резко замедлился. Улыбки быстро сползли с лиц Цзинина и великой радости. Нехорошо. Нин был очень обеспокоен. Бог воды волна огня вдали от них теперь двигался все медленнее и медленнее. Он все еще отбрасывал атакующих призраков, но Нин и другие четко понимали, что что-то мешает его боевым действиям. Казалось, он изо всех сил старается сосредоточиться. А-а-а. Бог воды волна огня яростно закричал, затем повернулся и ушел. Он отступил на высокой скорости, всего за несколько секунд вернувшись с цепей. Лицо его было перекошено, глаза его были полны ярости и негодования. «Брат, волна огня!» — крикнул Нин. «Волна огня, если мы потерпим неудачу в первый раз, мы можем пытаться еще», — утешал его великая радость. Волна огня глубоко вздохнул, взяв под свой контроль свои эмоции. Он кивнул Нину и другим. По правде говоря, Нина и Великая Радость понимали, почему Волна Огня был так несчастен сейчас. Если вы потерпите неудачу в первый раз, вы, вероятно, провалите и следующую сотню раз, если только вы не достигнете значительных успехов в силе или умственной стойкости. Волна Огня не смог добраться даже до отметки в 800 километров. До основного региона оставалось еще более 200 километров. Его шансы были крайне низкими. Будьте осторожны, вы, двое. Цепи первичных сущностей чрезвычайно сложны, сказал Волна Огня. Я поражен тем, насколько они досаждают. Угу. Нина и Великая Радость почувствовали сильное давление. Все-таки Волна Огня был четвертым в списке сильнейших культиваторов 12 дворцов Яркого Берега, если не считать Вертулу и Восточного Культа. Он определенно был чудовищно талантливым человеком. И если он провалил это испытание, это означало, что цепи первичных сущностей были гораздо более труднопреодолимыми, чем они ожидали. Твой выход был невероятным, мой молодой друг, Волна Огня. Да, лорд Купальня Совы все еще ел и пил не спеша. Усмехнувшись, он крикнул. Иметь возможность пройти 800 километров по цепям – абсолютно невероятный подвиг. Хотя все культиваторы мирового уровня здесь, на землях Генезиса, довольно грозные, подавляющее большинство из них заходит в тупик на отметке в 500 километров. Провал Волны Огня волновал не только Нина и Великую Радость. Еще больше он волновал Небесного Огня Яркого Берега. Этот принц королевства Яркого Берега был сопоставим по силе с Волной Огня, но что касается его сердца и его силы воли, вероятно, даже немного уступает троим хранителям. Даже невидимое испытание силы воли, которое было применено ко всем входящим на земли Генезиса, заставило его почувствовать себя довольно несчастным. Черный Север, позволь я теперь попробую. Глаза Великой Радости были полны огромным желанием сражаться. Он направился прямо к цепям первичных сущностей, затем стал двигаться вперед. Нин и остальные просто молча наблюдали позади него. Единый ветер проплыл через цепи, как спокойный, невозмутимый весенний бриз. Волна огня пробивался сквозь цепи, излучая мощную ауру убийства. Что касается Великой Радости, он пробивался с абсолютной мощью, внушительно двигаясь вперед. Эти молодые люди невероятны. Да, лорд Купальня Совы заморгал. Этот парень, Великая Радость, уже преодолел отметку в 800 километров. Эта отметка в 900 километров. Принц Великая Радость был явно сильнее, чем Волна Огня первые 900 километров. Однако в этот момент он постепенно начал замедляться, а его взгляд стал мрачным. Его тело начало светиться золотым, когда он продолжил стабильно двигаться. Нин и другие занервничали, наблюдая за ним. Хозяин, обычно ледяной взгляд, одетый в броню бога мира небесной волчицы, теперь стал беспокойным. Хотя призраки были довольно сильными, принц Великая Радость все же считал довольно легкой задачей иметь дело с ними, и все же его движения становились все медленнее и медленнее. Наконец, на отметке в 920 километров он остановился. Он стоял там, легко отклоняя призраков, но он не мог продвинуться дальше. Ух, мягко вздохнул принц Великая Радость, затем он тоже повернулся и ушел без колебаний. Несравненные гении, подобные им, знали, когда им нужно было бороться изо всех сил, и когда им нужно было быть осторожными. Если вы попытаетесь пойти дальше своих пределов, вы, скорее всего, попадете в эту пропасть, и ваше тело и истинная душа будут уничтожены. Принц Великая Радость вернулся обратно, слегка нахмурившийся, как будто он задумался. Хе-хе. Принц Великая Радость взглянул на культиваторов перед ним, затем захихикал. Когда единый ветер прошел, я подумал, что может цепи первичных сущностей не такие уж и жесткие. Кто бы мог подумать, что следующие двое потерпят неудачу. Брат, Великая Радость, ты зашел намного дальше, чем я, сказал Волна Огня. Провал есть провал. Принц Великая Радость покачал головой, затем посмотрел на Нина. Черный Север, эти цепи первичных сущностей невероятно странные. Ты должен быть осторожным, чтобы не оказаться в ловушке их иллюзий. Причина, по которой я не осмелился продвинуться дальше, была в том, что я понял, что уже достиг своих пределов. Если бы я продвинулся дальше, я был бы увлечен этими иллюзиями и был бы совершенно не способен справиться с другими опасностями, подстерегавшими меня. Нин кивнул. Единый ветер был культиватором сердечной силы. Таким образом, он был наилучшим образом подготовлен к решению этой проблемы. Вот почему он с легкостью проделал этот путь. Увы, что Волна Огня, что Великая Радость потерпели неудачу, несмотря на то, что оба были невероятно талантливыми фигурами. Что касается Дао Лорда Купальнисова и других 12 культиваторов мирового уровня, они с изумлением махали. Хотя Великая Радость и Волна Огня оба потерпели неудачу, они зашли невероятно далеко. Волна Огня и я, вероятно, побродим по разным местам во внешнем регионе земель Генезиса. Мы вернемся сюда только, если мы сможем значительно сильнее продвинуться и вырасти. Великая Радость посмотрел на Нина. Черный Север, я не против, чтобы ты рядом со мной блуждал по внешнему региону. Ты-то не против, а я уверен, что так оно и будет, рассмеялся Нин. Но все-таки я еще хочу попробовать попасть в основной регион к Единому Ветру. Бедняге будет одиноко одному там бродить. Смеясь, Нин уверенно зашагал к цепям первичных сущностей. Будь осторожен, учитель. Фея пламени Суюцзи была очень обеспокоена. Она знала свои пределы и знала, что у нее, вероятно, нет шансов попасть в основной регион. Но она действительно надеялась, что Цзи Нин попадет. Основной регион – место, куда хотели попасть даже вечные императоры этой вселенной. Также он был местом, которое полностью трансформировало лидера церкви уничтожения. Грохот. Нин двигался по цепям первичных сущностей, когда из его тела пошел электрический и водный свет. 7 типов молнии Даа и воды Даа создали вокруг него впечатляющий домен меча Инь-Ян. Он яростно отражал удары и убивал всех врагов в радиусе своего действия. Атакующие призраки превращались в пыль прежде, чем успевали приблизиться к нему. Путь, по которому Нин двигался по цепям, был еще более высоким и внушительным, чем путь Единого Ветра. Его домен меча Инь-Ян действительно был идеальным оружием для борьбы с групповыми атаками. Основной регион. Нин смотрел вперед на другой конец цепей, туда, где раскинулся основной регион. Он так отчаянно боролся за этот шанс, и в конце концов он смог попасть на земли Генезиса этой альтернативной вселенной. Неужели сейчас, в самый последний момент, он провалится? Существовала огромная разница между внешним и основным, внутренним, регионом. «Брат Единый Ветер, просто подожди меня!» — крикнул Нин. Его глаза наполнились намерением сражаться. Его домен меча Инь-Ян кружился вокруг него, пока он непрерывно двигался по длинным цепям первичных сущностей. Том 28, глава 23, книга 28, глава 23, внутренний регион. Как только Цзи Нин зашел на цепи первичных сущностей, он почувствовал, как невидимая паутина охватила его. Ему показалось, что в море его сознания играет беспорядочная мелодия. Тем не менее, Нин не был обычным культиватором мирового уровня. Он мог легко проигнорировать разрушительное влияние на этом уровне. Он шел вперед по цепям, двигаясь очень быстро. Различные призраки замерцали вдалеке, бросившись к нему. Но Инь-Ян Нина простирался на 800 километров. Как только призраки попадали под его влияние, они мгновенно превращались в ничто. Доминирующий домен Инь-Ян Нина был способен убить даже Дао Лорда в первой ступени, а уж обычных призраков тем более. Невидимая сила, покрывающая цепи первичных сущностей, кажется, усиливается. Нин постоянно двигался к основному региону, и звук мелодии становился все громче. Мелодия постоянно отвлекала его, несмотря на все его усилия. Она пела о бесконечно красивой девушке, о бесчисленных сокровищах, невероятном гегемоне, теплоте семьи, неумолим пыли любви, глубоких, теплых чувствах, которые друзья и братья делили друг с другом. Это был настоящий восторг. Песня утверждала, что если он действительно унесется с ней и позволит ей себя окутать, у него будет это все, и даже больше. Сила песни манила все сильнее и сильнее. 800 километров, 900 километров. Он прошел отметку в 900 километров. Черный Север очень силен. Да, лорд Купальня Совы вытаращил глаза. Он просто использует домен, но он все еще способен раздавить всех этих призраков. Он даже не использовал никаких реальных приемов. Суюцзи и другие нервно наблюдали. Он прошел 900 метров, волна огня был спокоен. Из 4 гениев 12 дворцов, как Цзи Нин, так и Великая Радость прошли отметку в 900 километров. Однако волна огня даже не добрался даже до отметки 800. Цель меча домена Черного Севера по-настоящему грозная, улыбнулся принц Великая Радость. Одного его домена достаточно, чтобы он победил всех атакующих призраков. В конце концов, домен меча Инь-Ян был верховным Даа, и он, отчасти был сильным из-за того, что он был сформирован 7 типами молнии Даа и воды Даа. С точки зрения голой силы он был лишь немного слабее, чем убийственные атаки Великой Радости и Единого Ветра. Кроме того, призраки сосредоточились на массовом нападении. Домен меча Инь-Ян был разработан с определенной целью – побеждать массовые атаки. Все четверо имели дело с призраками. Ни один из них не был вынужден показать свою истинную силу. Все четверо были сопоставимы с Дао-лордами второй ступени. На самом деле испытание цепями первичных сущностей не делало особого акцента на голую силу. Если вы были сопоставимы с сильным Дао-лордом первой ступени, вы могли справиться с призраками. 920, 930, 940, 950, молча считала про себя Суюцзи. Все затаили дыхание. Пройдет ли еще один член их группы сквозь цепи первичных сущностей? Принц Великая Радость молча наблюдал, как Нин продвинулся дальше, чем он. Невидимая сила, покрывающая цепи первичных сущностей, не была полностью сосредоточена конкретно на Цзинине. Точнее было бы сказать, что цепи изначально были наполнены таинственной силой. Она естественным образом выходила наружу, в результате чего затрагивала и Нина. Чем ближе Нин подходил к основному региону, тем мощнее становилась сила, идущая от цепей первичных сущностей. Мелодия становилась все более и более въедливой и сложной, поскольку она пыталась увлечь Нина в свои потоки. На самом деле Нин почти видел, как перед ним предстает серия иллюзорных миров. Если он перестанет сопротивляться им хоть на миг, он сразу же будет вовлечен в эти иллюзорные миры и заблудится в них. 980. 990. Нин продолжал двигаться вперед, несмотря на то, что иллюзорная мелодия все сильнее пыталась взять власть над его разумом и душой. Он все же продолжал упорно защищаться от этих вторжений. Он держал в голове только одну мысль о том, что он должен сосредоточиться и дойти до конца цепи первичных сущностей. О, неужели он действительно достигнет основного региона? Так близко, так близко. Да, лорд Купальня Совы и остальные смотрели в изумлении. Принц Великая Радость и Волна Огня, тоже. Что касается Суюцзи, она нервничала больше всех, немигающим взглядом глядя на молодого человека в белом. Наконец, Нин сделал последний шаг и прорвался сквозь сбивающую с толку силу, охватывающую цепи первичных сущностей. Яростные призраки приложили все усилия, чтобы попытаться остановить его. Только они никак могли пройти домен меча Инь-Ян и хотя бы прикоснуться к Нину. Фуф, Нин не мог не вздохнуть с облегчением, когда он сделал этот последний шаг и попал в основной регион. Затем он убрал свой домен меча Инь-Ян. Основной регион. Как только Нин попал на другую сторону, он почувствовал всплеск невидимой силы, полетевшей к нему с земли. Волна силы согрела его. Ощущение было похоже на объятия матери. Нин потерял дар речи. Основной регион был центральным местом земель Генезиса. В этом месте находились даже основные сущности. Здесь можно было ожидать чего угодно. Поздравляю, Черный Север. Бог мира Единый Ветер отступил назад, чтобы избежать домена меча Инь-Ян. Теперь он усмехнулся и оказался рядом с Нином. Это было не особенно приятно, но я справился. Нин улыбнулся. Невероятно, что ты смог зайти так далеко, брат Черный Север. Цепи первичных сущностей действительно обладают невероятно сильным ментальным влиянием, вздохнул Единый Ветер. Нин кивнул. Эффект действительно был довольно сильным. Тем не менее, Нин знал, что у него есть преимущество перед тремя другими. Великая Радость, Единый Ветер и Волна Огня были довольно обычными культиваторами мирового уровня. В битве они могли мгновенно развязать уровень силы, сравнимый с уровнем силы Дао-лордов второй ступени. Но все это было благодаря их тайному искусству, божественным способностям и проницательности в Дао. Их сила росла с помощью божественной силы мирового уровня и бессмертной энергии. Нин, однако, был другим. Он обладал энергией тумана лазурного цветка, которая была эквивалентна энергии уровня Дао-лорда. Энергия питала его душу, делая ее сопоставимой с душой Дао-лорда первой ступени. В результате было невероятно сложно пошатнуть силу души Нина и заманить ее в иллюзорную ловушку. Умственная сила Нина была просто наравне с силой принца Великой Радости, но его душа была намного сильнее. Поэтому он, естественно, смог сделать то, чего не смог сделать Великая Радость. Небесный огонь Яркого Берега был принцем королевства Яркий Берег, существом того же уровня власти, что и древние культиваторы, Вертулу или Волновод. Они были из самых элитных рас живых существ, с душами, которые были невероятно сильными. Их душа была наравне с душой Нина, усиленной туманом лазурного цветка. Другой пример – Мегазвезда. Он тренировался в тысячи тел сутры, и поэтому как его божественное тело, так и его душа были сопоставимы с телом и душой Дао-Лорда. Для культиватора мирового уровня было невероятной редкостью иметь душу уровня Дао-Лорда. Единый ветер был культиватором сердечной силы, поэтому у него были специальные методы, которые можно было бы использовать для укрепления души. Но в этом отношении он не был еще настолько силен, как Нин и Вертулу. Что касается Великой Радости и Волны Огня, они были еще несколько слабее в этом отношении. Единственная причина, по которой я справился, в том, что я обладаю энергией тумана лазурного цветка, поддерживающей и укрепляющей мою душу. Однако бог сердца Единый Ветер справился с этим легко. Он действительно оправдывает свою репутацию единственного лорда сердца Дворца Сердечной Силы, размышлял про себя Нин. Взгляд Нина переместился в сторону основного региона. Раньше, когда он был во внешнем регионе, он видел только, что это огромный мир, но не мог различить деталей. Теперь, однако, Нин нахмурился. Это была сцена хаоса и разрухи. Земля была испещрена огромными выемками, отверстиями и кратерами. Понятно, что они остались от древних сил, которые сражались друг с другом. Это были следы, оставленные мечами и саблями. Вдалеке он увидел серию сильно поврежденных горных хребтов, а также ряд возвышающихся мертвых тел, которые излучали волны ужасающей силы. Эти трупы, Нин уставился на них, каждый излучал волну невероятной силы, которая была такой же сильной, как аура лорда древесного цветка. Это все, вечные императоры, размышлял Нин. Кажется, это место, место рождения вселенной, на самом деле, поле битвы. Но почему, черт возьми, здесь так много вечных императоров? Вечные императоры были невероятно редки и немногочисленны. Основываясь на том, что узнали Нин и другие, здесь, в альтернативной вселенной, так и было. В королевстве Яркий берег в бесконечных территориях было всего несколько вечных императоров. Но здесь, в основном регионе, Нин увидел по меньшей мере 12 тел, которые излучали ауры ужасающей силы. Это все должны были быть тела вечных императоров. И это были только те, которые он прямо сейчас видел. Скорее всего, в основном регионе тел было больше. Неудивительно, что сюда шли многие вечные императоры Церкви Уничтожения. Неудивительно, что лидер Церкви Уничтожения смог взлететь в своей силе после того, как он побывал здесь. Я, Цзинин, благословлен возможностью попасть в такое место. Нин почувствовал, как в его сердце растет радость. Эти 10 тысяч лет нелегких путешествий и эти многочисленные стычки со смертью сейчас Нин почувствовал, что все это было не зря. Небесный огонь тоже начинает, сказал Единый Ветер. Нин успокоился, обернувшись посмотреть на другой конец цепей первичных сущностей. Небесный огонь Яркого берега также переместился на цепи первичных сущностей. Хотя его душа была сравнима с силой Нина, его ментальная стойкость была невероятно слабой. В конце концов, у него еще было мало опыта. Скорее всего, даже средний культиватор мирового уровня, который поднялся к власти из смертных и прошел все испытания, имел бы гораздо более сильный ум и сердце, чем он. Небесный огонь Яркого берега был быстро остановлен. Ему удалось приблизиться к отметке в 500 километров, но все же ему пришлось отступить. Он был разочарован. Он даже не смог добраться до отметки в 500 километров. Даже если бы он каким-то образом стал намного умнее, он, вероятно, все же имел бы очень мало шансов пройти цепи первичных сущностей. Том 28, глава 24. Книга 28, глава 24. 35 тел. У меня нулевой шанс. Я даже до отметки не дошел. Небесный огонь Яркого берега оставил цепи первичных сущностей, печально покачав головой. Ты не должен чувствовать себя слишком подавленным. По крайней мере, двое из нас будут в компании с тобой, верно? Принц Великая Радость рассмеялся. Ты же знаешь, что Единый Ветер, культиватор сердечной силы, мысленно утешал его волна огня. Что касается Черного Севера, он недавно присоединился к 12 дворцам, но быстро стал вторым экспертом в наших испытаниях. Его уровень повышается невероятно быстро. Неудивительно, что они двое смогли проникнуть в основной регион. Небесный огонь кивнул. Через несколько мгновений принц Великая Радость тоже кивнул. Хотя он был невероятно гордым человеком, он должен был признать, что скорость продвижения Цзинина действительно была невероятной. «Если я хоть раз споткнусь, я всегда буду позади», — нахмурился волна огня. «Ха-ха, давайте не будем расстраиваться». Принц Великая Радость был в отличном настроении. В конце концов, удачные встречи и кармические благословения могут быть полезны, но совершенствование в конечном счете зависит от вас самих и ваших собственных усилий. Они находятся в основном регионе, пока мы находимся во внешнем, но это не значит, что мы от них отстанем. Правильно, мы могли бы на самом деле их догнать, кивнул Волна Огня. Однако все они понимали, что они просто себя успокаивают. Также они понимали и то, что в основном регионе скрывается гораздо больше возможностей, чем во внешнем. Единый ветер и Черный Север были столь же талантливы, как и они трое. И эти двое продвинутся еще дальше. Хранитель принца Великая Радость, бог мира Небесная Волчица, также испытала себя на цепях первичных сущностей. В конце концов, она была вынуждена остановиться около отметки в 500 километров. Фея пламени Сую Цзи на самом деле удалось приблизиться к отметке в 600 километров. Ясно, что она была достаточно искусна в защите от иллюзий, так как это был ее собственный путь. Увы, в конце концов, она просто не достигла достаточно высокого уровня мастерства в этом дао. Хранитель единого ветра, бессмертный Хаоса, сдерживающий слезы, сумел пробиться до отметки в 910 километров. Это сильно потрясло Нина и остальных наблюдающих. Кто бы мог подумать, что он сможет зайти так далеко. Это было почти так же сильно, как у принца Великой Радости, и намного сильнее, чем у Волны Огня. Конечно, в реальной битве он был далеко не ровнее принцу Великой Радости, Волне Огня или Небесному Огню. Однако в области сопротивления иллюзиям он явно был очень сильным соперником. Единый ветер, Черный Север, оставайтесь в основном регионе. Мы будем блуждать по внешнему. В следующий раз, когда мы встретимся, мы уже не будем слабее вас, засмеялся издалека принц Великая Радость. Его голос задрожал в пространстве, переместившись на другую сторону цепей. Здесь мы расстанемся. Вы двое, лучше не разочаровывайте меня. Упрямый яркий свет мерцал в глазах Волны Огня. Что касается Сую Цзи, она издалека смотрела на Цзинина. Бессмертный Хаоса, сдерживающий слезы, тоже смотрел на своего хозяина, Единого Ветра. Обе стороны разошлись. Принц Великой Радости, другие ушли, начав свое путешествие по различным таинственным областям внешнего мира. Там они будут искать свои кармические благословения и возможности. Что касается Нина и Единого Ветра, они начали свое путешествие по основному региону. Невероятно, сумасшедше сильно. Откуда, черт возьми, взялись эти культиваторы мирового уровня? 12 наблюдающих и Дао Лорд Купальня Совы были сильно изумлены. Они много лет блуждали по внешнему миру и мечтали о том, чтобы пробиться сквозь цепи первичных сущностей. Они точно знали, как трудно было преодолевать эти цепи, но только что двое из 8 культиваторов мирового уровня в этой группе, именуемые Единым Ветром и Черным Севером, справились с этим. Двое других прошли отметку в 900 километров. Совершенно удивительно, учитывая, насколько необычайно сильны их сердца и души, они должны находиться под покровительством действительно экстраординарной силы. Ни одна обычная школа не могла бы дать сразу 8 медалей священного региона. Они продолжали болтать в изумлении, прочно запечатлев имена и лица Нина и других в своей памяти. Нина и Единый Ветер бросили последний взгляд на цепи первичных сущностей. Принц Великой Радости, другие уже улетели. «Пойдем», — сказал Единый Ветер. «Когда мы покинем основной регион, мы снова встретимся с ними». «Верно», — кивнул Нин. Он оставил сообщение талисман Сую Цзи. «Как только они покинут основной регион, он сможет легко найти ее благодаря талисману». Скорее всего, Единый Ветер тоже оставил нечто похожее своему хранителю, бессмертному Хаоса, сдерживающему слезы. Внутренний регион был размером примерно в 1 000 000 000 километров. Это было немало, но для культиваторов их уровня и не слишком велико. Это место было наполнено аурой огромной силы. Любой полет здесь был невозможен, и невозможно было сканировать область с помощью божественной силы или силы Хаоса, и тем более телепортироваться. Единственный вариант – опереться на две своих ноги. К счастью, эти двое могли ходить довольно быстро, двигаясь намного быстрее пределов небесного дао. Это место – древнее поле битвы. Нин и Единый Ветер двигались к вершине горы, затем остановились и осмотрели весь основной регион. Насколько мог видеть глаз, земля была усеяна траншеями, выемками, каньонами, кратерами и булыжниками. Это был разрушенный мир. Взглянув на это ужасное ущелье, наполненное ужасающе сильной целью меча, Нин едва дышал. Сила и мощь этой цели меча были настолько огромными, что Нин даже раньше с таким не сталкивался. Даже самая мощная атака меча Императора Зеркального Снега была значительно слабее цели меча, идущие из этого огромного ущелья. Восхитительная цель меча, захватывающая цель сабли, плывущие струи водяного света, хаотичные поля пространства времени. Весь мир основного региона был наполнен следами битв. Если бы вы увидели пятна леопарда, вы бы поняли, что смотрите на леопарда. Так и Нин, взглянув на следы битвы, смог представить себе, насколько невероятно мощными были фигуры, оставившие такие следы. Так много тел и почти все они ростом в 540 метров, удивился Единый Ветер. С нашей позиции на этой горе я вижу по меньшей мере 26 тел. Нин тоже смотрел издалека, из-за близлежащих гор, блокирующих видимость, а также из-за огромной силы, царствующей в этом мире. Нин не мог согнуть свет и посмотреть дальше, за пределы окружающих их гор. В обычном месте он смог бы видеть все на бесчисленные километры вокруг себя, даже если бы он находился в полностью запечатанном здании. Увы, это место было другим. Они выглядят как культиваторы, но все тела ростом 540 метров. Некоторые из них даже больше. Это, вероятно, особые формы жизни, сказал Нин. Все они, должно быть, на уровне вечных императоров, прикинул Единый Ветер. Сила божественности была одним из способов измерить их мощь. Нин и другие достигли пределов силы мировых богов. Они имели в общей сложности 36 000 божественных жемчужин. Что касается дао деревьев в их цзиньданьхаос регионах, они были 108 000 метров в высоту. Их истинный личный рост был также примерно 108 000 метров. Многие великие державы родились как обычные смертные небольшого роста, поэтому они привыкли использовать этот рост в своей обычной форме. В результате, как в бесконечных территориях, так и в этой альтернативной вселенной, большинство людей были нормального роста всего в пару метров. Даже принцы королевства Яркий Берег, чьи истинные тела были размером со звезду хаоса, обычно оставались в той же форме, что и Цзинин. Абсолютный жесткий предел для культиваторов мирового уровня составлял 108 000 метров. Абсолютный предел роста дао-лордов составлял 540 000 метров. Достижение этой высоты означало, что вы достигли вершины слияния дао. Если вы преуспели в слиянии дао, ваше божественное тело становилось высотой в 540 000 метров и состояло из 540 000 божественных жемчужин. Разница заключалась в том, что после успешного слияния дао внутри этих божественных жемчужин обретало истинную вечность, сделав ваше божественное тело одновременно совершенным и вечным. Нин и Единый Ветер продолжали двигаться по основному региону, тщательно все анализируя. Они быстро обнаружили двух дао-лордов и трех культиваторов мирового уровня в основном регионе. В конце концов, он был размером всего в миллиард километров. Они смогли быстро просмотреть все, обнаружив в общей сложности 35 тел невероятной древности. Каждое тело излучало ауру огромной силы и вечности. 35 вечных императоров погибли здесь, Единый Ветер и Нин затаили дыхание. Следует понимать, что даже в королевстве Яркий Берег было всего несколько вечных императоров, а число вечных императоров, принадлежащих к королевству ионийцев, вечных, можно было пересчитать по пальцам одной руки. В общем, вечные императоры были невероятно редки. 35 вечных императоров – это была невероятная, ужасающая цифра. И все же такая мощная сила безмолвно погибла в этом месте, оставив после себя лишь следы своего пребывания. Вечные императоры – это действительно вечные существа. Если они и гибли, что только потому, что были убиты. Но в обычных сражениях фатальный конец приводил к разрушению их божественных тел. Их тела в идеальной форме, и все они кажутся довольно мирными. Некоторые стояли, некоторые сидели, похоже, они мирно приветствовали смерть. Единый Ветер выглядел грустным, когда он отправил: «Я даже не могу представить, какой уровень силы нужен, чтобы заставить 35 вечных императоров тихо, мирно скончаться». Нин кивнул. Это была ужасная мысль. В конце концов, это место породило всю вселенную, мысленно отозвался Нин. Всегда будут секреты, на которые мы никогда не найдем ответов. Мы все еще слишком слабы и слишком мало знаем. Угу, кивнул Единый Ветер. Мы прошли весь этот мир. Он действительно заполнен большими возможностями, но все они были оставлены здесь этими 35 древними силами. Мы не нашли основных сущностей этой вселенной, отправил Нин. Мы слишком слабы. Вероятно, мы и не можем найти их, отправил Единый Ветер. Давай сделаем то же самое, что и те два дао-лорда и культиваторы мирового уровня. Давай искать наследие, оставленные этими 35 древними силами. «Хорошо», — кивнул Нин. 35 древних сил подготовились и приняли смерть очень спокойно, и они оставили все свои сокровища. Те, кто связан с ними судьбой, получат доступ к этим сокровищам. Каждый из погибших был ужасно силен. Трое из них были особенно страшными, и аура их тел была очень сильной. Настолько, что Нин был уверен, что она сопоставима с аурой всемогущего гегемона, с которым Нин встречался лично. Том 28, глава 25, книга 28, глава 25. Три великих лидера, как Цзинин, так и Единый Ветер, соблюдали осторожность, двигаясь по основному региону. «Брат Черный Север, ты видишь то, что я вижу?» Бог Сердца Единый Ветер внезапно взглянул на одно из тел перед ними. Тело было в позе лотоса и излучало полупрозрачную золотистую ауру. Невероятная аура, идущая от этого тела, была безгранично величественной, и она всегда будет аурой истинной вечности. В общей сложности 16 сокровищ были помещены перед этим телом, и каждая из 16 излучала чрезвычайно мощную силу. «Ты говоришь о том, что тела разделены на три группы?» — спросил Нин. «Вот именно», — кивнул Бог Сердца Единый Ветер. «35 тел здесь, похоже, делится на три группы, каждая из которых имеет лидера. Это тело перед нами, единственное излучает золотой свет, это один из лидеров. У меня такое ощущение, что он был культиватором сердечной силы и получил вечность, следуя этому пути». Нин был шокирован. «Культиватор сердечной силы, ты в этом уверен?» «Я абсолютно уверен». Глаза Единого Ветра сияли от волнения, когда он смотрел на тело, светящееся золотым. Нин действительно был сильно ошеломлен, потому что культиваторы сердечной силы действительно были невероятно редки. Даже во Дворце Сердца было всего несколько дао-лордов. Чтобы культиватор сердечной силы стал вечным императором, Нин даже не слышал о таких фигурах. И все же перед ними было тело вечного императора, который был культиватором сердечной силы. Грохот. Нин и Единый Ветер не могли не подойти к этому сидящему телу. Внезапно серия невидимых волн вышла наружу и прошла мимо них двоих. Нин внезапно почувствовал мощную силу, отталкивающую его и не дающую ему сделать ни одного шага. «Кажется, что между этой древней силой и мной нет связи судьбы», — улыбнулся Нин. Однако для Единого Ветра не было никаких препятствий. Он взглянул на Нина. «Брат Черный Север, хотя здесь 35 тел, я уже решил, что выберу это и попробую. Если ты решил все, что я могу сказать, будь осторожен», — кивнул Нин. Все 35 из этих древних держав мирно приветствовали смерть, оставив все свои сокровища и наследие. «Если бы вы хотели их приобрести, вам пришлось бы преодолеть испытания и сложности, которые они содержали. Эти испытания были чрезвычайно опасными, а некоторые были даже смертельными. Да, лорд Купальня Совы давно предупредил их, что многие вошли в основной регион, а затем погибли там, не успев вернуться назад. Он был одним из трех лидеров основного региона и единственным вечным императором, культиватором сердечной силы». Бог Сердца Единый Ветер горящими глазами смотрел на возвышающуюся, сидящую фигуру. Никто во Дворце Сердца никогда не становился вечным императором через сердечную силу. «Но теперь я, наконец, нашел того, кто смог это сделать, и я буду рисковать всем, что у меня есть. Если я смогу выучить некоторые из тех методов, которые использовала эта древняя фигура, в будущем у меня будет шанс обрести вечность». Нин кивнул. У культиваторов сердечной силы был самый трудный путь из всех. Дворец Меча, Дворец Пространства Времени и другие дворцы имели культиваторов, которые могли стать вечными императорами. Дворец Сердечной Силы был единственным дворцом, в котором их никогда не было. На самом деле их концепция была неслыханной. И все же здесь, в основном регионе Земли Генезиса этой альтернативной вселенной, они обнаружили тело погибшего культиватора сердца, достигшего такого уровня. «А я пойду вон туда». Единый Ветер посмотрел на Нина. «Будь осторожен». «Угу», кивнул Нин. Бог Сердца Единый Ветер снова начал двигаться вперед. Свист. Внезапная волна пространства времени пронеслась мимо Единого Ветра, в результате чего он полностью исчез. Нин остановился на мгновение. Чувствуя, что мощный барьер перед ним не исчезнет, он решил повернуться и уйти. Он все еще был очень слаб в отношении сердечной силы. Ясно, что он не соответствовал и минимальному порогу, который эта погибшая фигура оставила для тех, кто хотел приобрести ее сокровища. Нин двигался по основному региону один. Чем дальше он двигался, проверяя эти 35 тел, тем сильнее у него становилось ощущение того, что они принадлежат к трем различным группам. Что касается трех самых сильных тел, У них были ауры невероятной силы, которые были абсолютно равными ауре всемогущего гегемона. Второй лидер, Нин, смотрел на огромного четвероногого зверя с двумя изогнутыми рогами на голове. Его аура была наполнена намерением тотального уничтожения. От одного взгляда на зверя, сердце Нина сжалось. Даже после смерти его глаза казались холодными, высокомерными и гордыми. Это было существо, которое не желало склонять голову ни перед кем. За ним стояли пять вечных императоров, похожих на его слуг. Третий лидер. После длительной прогулки Нин поднял голову и посмотрел на третьего лидера. То, что он увидел, заставило его глаза загореться. Этот третий лидер владел мечом. Обе руки стоящего человека сжимали огромный меч темно-синего цвета. Рукоять меча была прижата к его груди, а острие наклонилось к земле. Человек выглядел, как столб, способный удержать целый мир. Его мертвые, мирные глаза смотрели вдаль. Любой, кто посмотрел бы на него, почувствовал бы, что он, вероятно, сможет пережить даже уничтожение всей вселенной. И все же, этот мастер Дао меча, человек, от которого шла невероятно плотная и тяжелая аура цели меча, тоже умер здесь. За ним стояли еще двое мужчин. Один был в белой одежде, с улыбкой на лице и тремя мечами на спине, фиолетовым, золотым и белым. У него шла эфемерная аура благости, его невидимая аура цели меча казалась такой же эфемерной. Другой человек был одет в лазурные доспехи. Лицо его было закрыто маской, открывающей только пару глаз, которые были полны ненависти. Позади него было девять огромных кровавых мечей, погруженных в землю. Каждый меч имел невероятно мощную ауру убийства. Лидер, владевший огромным мечом, смог убедить двух других вечных императоров Дао меча встать позади, когда они погибли. Эти трое должны были быть невероятно близкими друзьями или семьей, размышлял Нин. Абсолютно подавляющее количество силы нужно было бы использовать, чтобы заставить другие верховные силы служить вам. Это походило на то, как вечные императоры королевства Яркий Берег служили всемогущему гегемону. Но когда все знали, что смерть была рядом, служение уже никого не удручало. 0000000000, если бы вы знали, что собираетесь умереть, но все же решили стоять за кем-то, это, скорее всего, означало, что вы ощущаете огромную любовь к этому человеку. Взгляд Нин внезапно переместился в соседний горный хребет, расположенный довольно близко к трем возвышающимся мастерам Дао меча. Вся сторона горного хребта была полностью вырезана, и поверхность была заполнена множеством картин этого великого человека, владеющего оружием. В его картинах были картины, картины его улыбались, и даже картины о нем пили вино неторопливо. В общей сложности было 19 из этих картин, и Нин почувствовал глубокие эмоции, которые влились в каждый удар. В тех картинах, которые не уменьшались вообще, несмотря на бесчисленные годы, было интенсивное чувство тоски и задумчивости. Понятно, что художник очень сильно пропустил эксперта по великим мечтам. Кто это написал, размышлял Нин. Кажется, что художник имел очень тесные отношения с покойным. Позже мне обязательно нужно взглянуть на него подробнее. Нин взглянул на эксперта, владеющего великим мечом. Должно быть понятно, что эксперт, владеющий великим мечом, был одним из трех мертвых лидеров. Когда Нин посмотрел на него, Нин почувствовал ауру, которая была не ниже, чем у всемогущего гегемона. Два других вечных императора стояли прямо за владельцем великого меча, и испытания, оставшиеся трое, фактически были связаны также. Если бы Нин приблизился немного ближе, он был бы вовлечен в опасные испытания. Нин уже проверял вещи. Когда он приблизился к трупам, он не был отброшен никакими невидимыми всплесками власти. Но он знал, что если он двинется дальше в этом направлении, он немедленно попадет в мир испытаний. Они действительно оставили много сокровищ. Нин не мог не вздохнуть. Во-первых, великий меч, на который опирался лидер, излучал ауру невероятной плотности и разума. Нин был уверен, что этот меч должен быть сокровищем вселенной. Оружие, в котором находились оба эксперта, были сравнительно слабыми, но у них также были другие сокровища, которые были установлены рядом с их трупами. Что касается самого вождя, то было 12 сокровищ, которые были поставлены перед ним. 35 трупов, три из которых принадлежали экспертам Дао меча. Тем не менее, Нин не спешил. Он продолжил свои исследования, двигаясь, чтобы исследовать другие трупы. Он даже потратил немного времени на проверку шрамов битвы, потому что он уже получал некоторые идеи от того, что он видел до сих пор. В Хаош каньонский ветер завыл в горах, неся с собой таинственную древнюю ауру. Ветер. Нин стоял в центре каньона, закрыв глаза, когда он сосредоточился на всем, что вокруг него. Мир здесь был искажен и разрушен, а само пространство было в беспорядке. Нин вошел в этот мир, что было не более чем чем-то, созданным случайно из-за битв между этими великими державами. Это был не настоящий пробный мир, и поэтому это было не так опасно. Нин прошелся по искаженным полям пространства времени, избегая самых опасных мест, когда он постоянно размышлял обо всем, что видел. «Это природа пространства времени», — тихо пробормотал Нин. В этой области вспыхнул пожар. В позе лотоса лежал труп крупной державы, и все вокруг него на миллион километров купалось в бесконечных пламенах. Эта великая сила давно умерла, но его дар был вечным. В результате он постоянно привлекал и привлекал огонь из окружающего мира, в результате чего пожар постоянно горел. Нин вошел в огонь. Чем ближе он двигался к этой главной власти, тем горячее пламя горело. Когда Нин прошел сквозь огонь, он почувствовал намек на вечный дар огня, который прошептал сквозь огненные огни. Нин смог многому научиться, тщательно подстраиваясь под каждое мерцающее пламя. Огонь. Пробормотал Нин. Том 28. Глава 26. Книга 28. Глава 26. Бестеневая цель меча. Время текло. Цзи Нин продолжал свое путешествие по основному региону. Он проходил различные поля битвы и видел следы, оставленные на земле. Исследуя их, Нин понял, что существует 39 различных типов следов. Следует понимать, что даже вечные императоры, которые обрели вечность через дар меча, все шли своими путями, создавая свое дар уникальными, особыми способами. Таким образом, в следах дар были обнаружены различия, которые остались после их атак. Следы и отметины было довольно легко распознать и разделить на несколько типов. 39. Есть 35 погибших основных сил, и после них осталось 35 следов дара. Но есть еще 4 типа следов, которые никому из них не соответствуют. Нин был очень удивлен этому, так как обнаружил кое-что еще. Да, этих троих лидеров, потрясающие и подавляющие, наполненные немыслимой силой. Но повсюду можно обнаружить следы четвертого типа дара, хотя оно кажется простым и незаметным. Я провел более 300 лет, осматривая это место, прежде чем понял, насколько ужасно это дара. Скорее всего, этот особый след дара принадлежал дару изначального хаоса. Он казался вполне обычным, но если вы действительно погружались в него глубоко, вы понимали, что это дара превзошло уровень, на котором были эти три лидера. В битве, в которой они сражались, был кто-то, кто был еще сильнее, чем эти трое лидеров. Нин был действительно ошеломлен. Он чувствовал, что эти три лидера были на одном уровне со всемогущим гегемоном. Даже если они были слабее, то не намного. Но эта четвертая фигура у Нина было чувство, что она действительно превзошла всемогущего гегемона. Всегда есть гора выше самой высокой, которую ты видел. Нин покачал головой. Но что произошло здесь, на земле генезиса этой вселенной? Он вздохнул. Через несколько мгновений его глаза загорелись. Тем не менее, насколько мне известно, это огромный подарок судьбы для меня. Нин потратил немало времени и сил на исследование различных оставшихся следов дара, особенно на исследование самого сильного следа дара изначального хаоса. Периодически он садился на вершину горы. Иногда он садился в позе лотоса рядом с рекой, слушая ее журчание. Он прогуливался по ледяной заснеженной земле, а иногда дрейфовал в водах озера. Так прошло 6913 лет. В этом мире определенный тип мечей. Он непостижимый, загадочный и бесследный. В момент его появления враг погибает. Нин улыбнулся, достал лиловую жемчужину и атаковал ей. Свист. Нин исчез вместе со своим мечом, став непостижимым и невидимым. Это была не пространственная телепортация и не тайное искусство. Нин просто исчез. Бах. В 3000 метров оттуда Нин внезапно появился. Его меч обрушился вниз к мысленной цели. Какой тип меча действительно можно назвать бесстрашным и непостижимым? Невидимый меч, меч, которого вы не видите и абсолютно не чувствуете. Этот тип искусства меча, самый трудный для вашего противника. Улыбка возникла на лице Нина, когда он обратил свой взгляд на тела древних сил, которые находились поодаль. Он низко поклонился им с благодарностью и уважением. «Спасибо, старейшие. Я, наконец, разработал цель меча моей бестеневой позиции. Искусство меча «Ясная луна», позиция бестеневая». Раньше, когда Нин использовал эту позицию, он использовал различные вездесущие дара, чтобы значительно повысить скорость своих ударов. Например, если он был в ветреном месте, он заимствовал силу самого ветра, а если он был в солнечном месте, он заимствовал силу света. Он мог даже одолжить силу пространственных волн, которые присутствовали почти всюду. Поскольку это была техника, которая заимствовала силу различных дао, бестеневая позиция Нина была поистине призрачной и непостижимой. Это позволяло технике колебаться и ускоряться необычным образом, что придавало ей огромную силу. Однако его позиция не улучшалась до уровня, на котором была его цель меча Инь-Ян и цель меча Капля Крови. Только после того, как они пришли в основной регион и увидели следы Дао, оставленные множеством вечных императоров, особенно следы обманчиво простого, но чрезвычайно мощного Дао изначального хаоса, Нин внезапно осознал правду. А что означает бестеневая? Речь идет не о заимствовании силы вещей вокруг него. Это означает действительно стать с ними одним целым. Меч не может по-настоящему исчезнуть, но когда он становится одним целым со всем, что его окружает, он становится совершенно незаметным для всех врагов. Когда погода ветреная, он может превратиться в порыв ветра. Когда солнечно, он может превратиться в полосу света. Когда он находится в космосе, он может трансформироваться в пространственную волну. Каждая отдельно взятая часть Вселенной, независимо от того, где она находится, подвержена влиянию силы основных сущностей этой Вселенной. Если бы мой меч мог полностью слиться с ними, он, естественно, стал бы по-настоящему бестеневым и невидимым. Наконец Нин понял, какова должна быть истинная цель его бестеневой позиции. Итак, проведя 6913 лет в основном регионе, медитируя с различными следами Дао, он, наконец, смог разработать совершенно новую бестеневую позицию. Тело Нина было таким же жестким, как волшебное сокровище. Как и его меч, он также может слиться со многими вещами. После того, как он и его меч осилили это, его атаки стали еще более быстрыми и даже еще более призрачными, чем раньше. В настоящее время я едва могу объединить меч с окружающим миром. Хотя его нельзя увидеть, его все же можно обнаружить с помощью божественной интуиции, размышлял Нин. По мере того, как мои навыки в этом будут улучшаться, я научусь по-настоящему объединять его со всем вокруг. Я сделаю так, чтобы даже божественная интуиция не смогла его обнаружить. Только тогда эта позиция будет действительно смертельной. Да, присутствовала повсюду. Однажды его бестеневая позиция тоже сможет присутствовать везде. Меч, который не может быть обнаружен даже божественной интуицией, меч, который вы увидели бы только, когда он внезапно погрузился в ваш череп, каким ужасным был бы такой меч. Но, конечно, достичь этого уровня было бы очень сложно. Если я смогу обучиться этой технике до высшего уровня, меч станет поистине бестеневым и бесформенным, способным появляться где угодно. Увы, я еще далеко от этого этапа. Нин знал, как далеко ему еще нужно было идти. Фактически, он действительно обнаружил того, кто преуспел в этой цели, верховную фигуру, которая владела Дао изначального хаоса. Изначальный хаос охватывал все Дао. Причина, по которой Нину потребовалось столько времени, чтобы понять, что эта фигура была еще сильнее, чем эти три лидера, была в том, что ее Дао изначального Дао было почти невидимым, и оно полностью вобрало в себя все следы остальных Дао. Только после тщательного осмотра основного региона в течение многих лет он пришел к этой шокирующей мысли. Что касается этой верховной силы, человек вложил все в свое Дао, что сделало его почти незаметным даже для божественной или сердечной силы. Его можно было обнаружить только с помощью других средств. В искусстве меча «Яркая луна» у Нина теперь было три полноценных цели меча. Цель меча «Капля крови», цель «Инь-Ян» и обновленная бестеневая цель. Несмотря на то, что у бестеневой цели меча была слабость в том, что ее можно было обнаружить с помощью божественной интуиции, это, грубо говоря, была не слабость. В конце концов, сколько дао-лордов могли бы сделать себя незаметными для божественной интуиции? Поскольку бестеневая цель меча могла быть объединена с любыми предметами и любыми дао, теперь она стала еще более быстрой и еще более непостижимой, чем раньше. Это сделало ее гораздо более мощной, и она была кардинально трансформирована, что позволило ей взлететь на тот же уровень, что и цель меча «Капля крови». Фуф! Когда Нин шел по основному региону, он иногда беззвучно исчезал, а затем снова появлялся в нескольких сотнях тысяч километров. Так он и бродил. Его движение включало в себя тренировку без теневой позиции. Если бы у меня не было возможности размышлять о следах Дао, оставленных столькими вечными императорами, мне понадобилось бы, по меньшей мере, 100 миллионов лет, чтобы овладеть этой позицией, размышлял Нин. Остальные 4 из 5 позиций Ясной Луны требовали медитации и внезапных прозрений, в то время как позиция Бестеневая требовала от Нина расширения его горизонтов и получения множества новых впечатлений. Благодаря множеству следов Дао, оставленных вечными императорами в этом мире, Нин сумел понять свою усиленную позицию гораздо быстрее. Каждое Дао, которым обладал Нин, станет верховным Дао. Например, его атакующее Дао включало в себя цель меча Капля Крови и бестеневую цель меча. Цель меча Капля Крови на своем пике позволит Нину уничтожить все препятствия на своем пути. Пространство-время ничто не сможет сравниться с его мечом, который достигнет неисчислимых уровней власти. Бестеневая цель меча на своем пике сделает так, чтобы противник оказался полностью неспособным найти Нина даже перед собственной смертью. Сейчас я разработал 3 из 5 истинных позиций Ясной Луны. Остались позиции Одинокого Сердца и Разрушителя Небес, размышлял Нин. Позиция Одинокое Сердце была защитным Дао, тогда как позиция Разрушитель Небес была еще одним наступательным Дао. Каждая из этих позиций принципиально отличалась от 3 предыдущих. А вот и я. Нин постоянно исчезал и снова появлялся, двигаясь на высоких скоростях. Он двигался еще быстрее своей максимальной скорости. Это умение передвигаться можно было охарактеризовать, как бестеневой побег. Скорее всего, подавляющее большинство дао-лордов не сможет догнать Нина с обычной скоростью. Вот почему верховные дао были такими страшными. Каждое верховное дао по своей силе было совершенно неземным. Даже если бы вы только создали одно из них, вы определенно стали бы действительно ужасающим дао-лордом в будущем. Лидеры, Нин стоял, подняв голову, глядя на 3 фигуры с мечами вдали. Перед нами был мускулистый человек, который держал этот огромный темно-синий меч. Позади него был мужчина в белой одежде, у которого были 3 меча на спине, лиловый, золотой и белый. А сбоку от человека в белом был страшный человек, который погрузил 9 кровавых мечей в землю перед собой. Это были только 3 эксперта Дао меча, которые находились в основном регионе. 3 старейших. Нин почтительно поклонился. Он чувствовал огромное уважение к этим экспертам, достигшим таких высот в Дао меча. Нин двинулся вперед. Вскоре он почувствовал серию невидимых волн, распространявшихся по его телу. Если он двинется дальше, его сметут и отправят на испытания. В этих испытаниях погибло много ослепительных гениев и дао-лордов. Передо мной такая возможность. Как я могу уклониться от нее? Нин не колебался, он сделал еще один шаг вперед. Вжух.